на взятие Берлина русскими. Над облаками и веками бессмертной музыки хвала. Россия русскими руками себя спасла и мир спасла. Сияет солнце, вьется знамя, и те же вещие слова. Ребята, не Москва ль за нами? Нет, много больше, чем Москва. 1945 год.